Паффин-кафе благодарит Николу Ющера, автора рассказа «Квартира», за разрешение на озвучку, а также подписчиков на Бусти и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в профиле. «На эти выходные съезжу в деревню к тете Вале», — неожиданно заявила Таня. «Присмотришь за Егоркой?» «Что это на тебя нашло?» — удивился Андрей. «Опять что-то придумала?» «Почему сразу придумала? Я что, уже не могу навестить родную тетку?» — возмутилась Таня. «Да можешь, конечно, но ты же ее терпеть не можешь. Значит, тебе от нее что-то понадобилось?» «Ты преувеличиваешь», — ответила Таня. «У тети Вали и правда очень сложный характер, но она все же не чужой мне человек». Андрей промолчал. Он давно уже понял, что если его жене что-то втемяшилось в голову, то ее невозможно переубедить. А что втемяшилось, он был уверен. Глаза супруги горели дьявольским огнем, значит, она опять что-то затеяла. Следующий день Таня посвятила сборам в дорогу. Уложила сумку с вещами, приготовила еды, чтобы мужу с сыном хватило на пару дней, пока ее не будет дома. В пятницу вечером Андрей проводил жену до машины, Таня поцеловала его на прощание в щеку и села за руль. «Грязную посуду в раковине не оставляй. Егорке не позволяй поздно ложиться. В 9 пусть уже лежит в постели. Но все, пока». Андрей наблюдал, как его жена завела машину и уехала. «Интересно, что она затеяла на этот раз?» — размышлял он, глядя ей вслед. Вернулась Таня в воскресенье вечером, как и планировала. Глядя на ее торжествующее выражение лица, Андрей понял, что замысел его супруги, в чем бы он ни состоял, увенчался успехом. Из путешествия Таня вернулась не с пустыми руками, а привезла с собой какой-то сверток. «Вот икона!» — заявила она. «Та самая бабушкина!» Андрей вздохнул с облегчением. На этот раз ему повезло. Жена всего лишь ударилась в мистику. Это была не попытка начать свой бизнес, как в прошлый раз, и не сомнительный проект, связанный с нарушением закона, как в позапрошлый. «Так, подожди». Вдруг Андрея осенило. «Ты же жаловалась, что тетя Валя не хотела тебе ее отдавать». «На этот раз она согласилась». «Неужели? Это тетя Валя-то? Ну, все понятно, обокрала родную тетку, которую ты, как говоришь, очень любишь». «Вечно ты драматизируешь», — обиделась Таня. «Во-первых, у меня на икону столько же прав, сколько у нее. Даже больше. Моя мама была старшей сестрой, и реликвия должна была достаться ей, а значит, потом и мне. Во-вторых, тете Вале она не нужна. Валялась на чердаке в пыли, я ее еле нашла». «Ну и что ты собираешься с ней делать?» — спросил муж. «А вот что. Скоро праздник середины зимы. Солнцестояние. Йоль. У него много разных названий. Короче, в эти дни икона умеет выполнять желания». Таня тем временем распаковала сверток и вытащила ту самую семейную реликвию, про которую Андрей не раз слышал. Но теперь, увидев ее впервые воочию, он содрогнулся. «Ничего себе, и это ты называешь иконой? Слушай, я бы сказал, что это какое-то глумление, кощунство над верой». «Ой-ой, и когда это ты успел стать таким ревнителем веры?» Таня хихикнула. «Да, это не христианская икона, а скорее наоборот. Другая традиция. Ну и что?» «Ничего», — сказал Андрей. «Я в сказки все равно не верю. Но эта штука реально жуткая. У меня от нее мороз по коже». «Опять ты преувеличиваешь. Ничего страшного в ней нет. Тут просто нарисованы мать и дитя. Да, техника иконописи необычная. Это другой, непривычный нам канон». «Если это и правда висело в твоем родительском доме, то я боюсь даже представить, что у тебя было за детство». Таня засмеялась. «Не все так страшно. Она висела в бабушкином доме в ее кабинете. Действительно, детьми мы боялись туда заходить. Но боялись не реликвии, а нашей бабушки. Она была дама суровая». Наступил конец декабря. То время в году, когда дни становятся самыми короткими. Андрей с любопытством и иронией наблюдал за ритуалом, который каждый день проводила его супруга. Сначала она сжигала перед реликвией красную свечку, потом прокалывала палец булавкой и кровью писала на бумажке заветные слова. Затем сжигала текст на свечке. Таня не показывала ему, что она пишет, но Андрей знал. Их мечтой было расширение жилплощади. Втроем с 5-летним сыном они ютились в тесной однокомнатной квартире с маленькой кухней. Зарплата у Андрея была неплохая, но и расходы были немаленькие. Все деньги куда-то уходили, и даже начать копить на новую квартиру им пока не удавалось. 13 дней Таня проводила свои мистические обряды, а на 14-й сказала: «У нас будет большая квартира». «Конечно, будет», — ответил Андрей. «Я над этим работаю. Коплю деньги и буду подавать документы на ипотеку». «Я знаю, милый». Таня радостно закружилась по комнате, потом прижалась к мужу и нежно обняла его. «Я знаю, что ты работаешь и зарабатываешь, но я нашла более быстрый и действенный способ». Андрей вздохнул. Оптимизма своей жены он не разделял, маленькая квартира была и его головной болью тоже. А еще последнее время его тревожили сложности на работе. Впрочем, сейчас о проблемах можно было на некоторое время забыть. Приближался Новый год, после которого будут длинные выходные. Новый год встретили у друзей. Поляковы пригласили их к себе. У них была дочка примерно одного с Егором возраста, другие гости тоже пришли с детьми, ребятишки общались и играли, а взрослые сидели за столом и вели свои взрослые разговоры. «Как хорошо иметь такую большую, просторную квартиру», — думал Андрей. «Куда можно позвать гостей, и всем им хватит места?» Судя по всему, Таня думала о том же самом. После 12 они еще немного посидели и вернулись домой. Егорку надо было укладывать спать пораньше. Андрей основательно выпил, и отвезла их домой Таня. Среди ночи Андрей проснулся. После обильного новогоднего стола и изрядной дозы алкоголя ему хотелось пить, и он пошел за водой на кухню. Возвращаясь назад, он вдруг остановился, потому что перестал понимать, где находится, в своей квартире или нет. Вроде бы он у себя дома, но коридор стал длиннее, и в нем появилась незнакомая дверь. Андрей открыл ее и увидел пустую комнату. Через затуманенный алкоголем мозг все-таки пробилась мысль: «Это не мой дом, я в гостях. Должно быть, мы остались ночевать у Поляковых». Придя к такому умозаключению, Андрей вернулся к своей постели, рухнул на нее и уснул. Утром его разбудил крик жены, испуганный и в то же время восторженный. Андрей выскочил в коридор. То, что он увидел ночью, оказалось не сном и не пьяным бредом. Квартира расширилась. Коридор между комнатой и кухней удлинился, а в стене появилась новая дверь. «Вот видишь, это работает!» — закричала Таня. «Вижу», — сказал ошарашенный Андрей. Он открыл дверь и заглянул в комнату. На этот раз он заметил, что в противоположной стене была еще одна дверь. «Постой здесь. Мало ли что там может быть. Я схожу посмотрю», — попросил он жену. Андрей с опаской стал исследовать новое пространство. Вторая дверь вела в другой коридор, к которому примыкали еще несколько комнат. «Это будет детская, а в этой маленькой устроим твой кабинет!» Таня не удержалась и последовала за мужем. «Тут кладовка, тут новая кухня, здесь гостевая спальня, а здесь...» «Я еще пока не решила, для чего эта комната. Я не ожидала такого большого расширения!» «Вот странно», — нахмурился Андрей. «Тут есть окна, и они выходят в наш двор. Что скажут соседи, если увидят, что у нас появилось еще несколько окон?» Но Таню такие вопросы не волновали. Она уже прикидывала, какого цвета должны быть обои и где будет стоять мебель. А Андрей решил проверить все как следует. Он оделся, вышел на улицу и внимательно изучил внешний облик дома. Ничего не изменилось. На фасаде их окон было только два — старая комната и кухня. Андрей вернулся домой. Новые окна выходили в их двор, без сомнения. Через них были видны припаркованные машины, детская площадка, снеговик и только что оставленные Андреем следы на снегу. Тогда он стал экспериментировать. Вывесил в форточку большое полотенце, но, глядя с улицы, не смог его обнаружить. Потом выкинул из окна несколько ненужных предметов и вышел во двор, подобрал их. Несомненно, они выпали из окна. Вот только где оно находится? «Слушай, давай ты выбросишь из окна мячик, а я буду смотреть снаружи и сниму на видео», — предложил Андрей жене. «Посмотрим, откуда он упадет». «Да перестань!» — отмахнулась Таня. «Какая разница, как это устроено? Главное, теперь у нас есть большая квартира, куда не стыдно приглашать гостей». «Гостей? А как мы объясним им такое внезапное и таинственное расширение жилплощади?» Таня на секунду задумалась. «Да, это проблема. Вот что, мы скажем, что переехали в соседнюю квартиру на той же лестничной площадке, только двухкомнатную. Все равно тут все двери одинаковые и друг от друга не отличаются. Думаю, никто из наших гостей не запомнил номер нашей квартиры. А если запомнил, скажем, что он ошибся. И сначала мы всем им покажем только первую комнату», — продолжала излагать свой план Таня. «А дверь в новый коридор заставим шкафом и пока спрячем. Будем все делать постепенно. Через некоторое время расскажем, что выкупили соседнюю квартиру и объединили с нашей. Тут главное подготовить почву, сориентировать всех заранее. Я начну всем рассказывать, что тебе увеличили зарплату, и мы планируем расширение жилплощади. Тогда никто ничего не заподозрит». «Главное, чтобы в ЖУ ничего не узнали», — заметил Андрей. «Не хотелось бы получать платежки с увеличенной суммой». Сумма в платежках не изменилась. Они по-прежнему платили как за однокомнатную квартиру, и друзья, которых они пригласили на новоселье, ничего не заподозрили. Таня специально переклеила обои во всех комнатах и сделала перестановку мебели, чтобы гости подумали, что это другая квартира. Разногласия возникли по поводу той самой реликвии. Андрей требовал спрятать эту штуку подальше и не пугать гостей, а Таня с ним категорически не соглашалась. «Мы должны быть ей благодарны за то, что она для нас сделала», — сказала она. «И вообще, чего ты нашел в ней такого страшного? Ну, висит на стене фамильная реликвия, которая принадлежала еще моей любимой бабушке. Почему я должна ее убирать?» И реликвию оставили стоять на полке. Некоторые гости морщились, но Таня оказалась права. Мерзения и ужаса, как у Андрея, она ни у кого не вызывала. Ну, висит и висит. Страшноватая картинка, но мало ли у кого какие вкусы. Когда с новой комнатой освоились, пришел черед нового расширения. Таня разыграла целый спектакль. Обошла всех родственников и друзей и заняла у них денег, мол, соседка продает квартиру, и надо срочно заключать выгодную сделку, пока никто не опередил. После этого Таня и Андрей отодвинули шкаф и объявили, что увеличение жилплощади состоялось. Но и на этот раз показали не все комнаты. Середину коридора перекрыли фальшивой перегородкой. «Если узнают, что у нас такая огромная квартира, то это будет уже чересчур и вызовет много вопросов», — сказала Таня. «Пусть лучше подумают, что у нас всего 4 комнаты. Респектабельно, но не чрезмерно». Заемные деньги Таня положила в банк под проценты и потихоньку отдавала долги. Но сильно наглеть не стала и через полгода вернула все до копейки. Репутация надежного заемщика могла еще пригодиться в будущем. Легализация нового куска жилплощади прошла удачно. Друзья и знакомые поздравляли супругов, особенно Андрея, по легенде, именно он заработал деньги на расширение квартиры. «Молодец!» — хлопали его по плечу. «Ничего себе, какую хату замутил! Наверное, прибавление в семействе ожидается». Прибавление в семействе действительно не заставило себя долго ждать. Сначала появилась дочка Юля, а потом еще один сын, которого назвали Сашей. Андрей с Таней убрали фальшивую перегородку и добавили себе оставшиеся комнаты. Впрочем, на этот раз постарались сделать все без привлечения излишнего внимания. Таня сказала, что им и так уже завидуют. Поэтому они не стали больше устраивать торжественные празднования, да и было уже не до гулянок. Трое детей требовали много внимания и доставляли немало хлопот. Время шло, дети росли, Андрей уже и не задумывался над природой места, в котором они все обитали. Вспоминал об этом только, когда заходил в комнату, где висела реликвия. Ее он по-прежнему не любил и старался держаться от нее подальше. Однажды утром Андрей пытался накормить завтраком 5-летнюю Юльку. А девочка не хотела есть, вместо этого она засыпала его вопросами. «Папа, откуда взялся завтрак? Он наш?» «Да, доча, наш. Мы купили в магазине крупу, и мама из нее сварила кашку. Кушай, пока не остыла». «И хлеб тоже наш?» «И хлеб, мы его в магазине купили». «И стол?» «И стол тоже, но стол из другого магазина. Еду мы покупаем в продуктовом магазине, а мебель — в мебельном». «А квартиру тоже в магазине купили, она наша?» Тут Андрей вздрогнул. Разговор вдруг стал приобретать странный и пугающий характер. «Да, и квартиру мы тоже купили», — нехотя ответил он. Юлька вяло поковыряла ложкой в манной каше. «А тетя сказала, что квартира не наша, а ее». «Какая тетя?» — как можно спокойнее спросил Андрей, хотя внутри у него все похолодело. Он уже догадывался, что ответит дочь. тетя, которая с маминой картины. Она со мной разговаривала. Говорила, что квартира ее, а мы здесь живем только потому, что она нам разрешает. И что вы думаете, что это бесплатно, а на самом деле нет. И ей не нравится, что за квартиру вы не платите». Этим же днем у них с Таней состоялся разговор. «Мне всегда не нравилась эта твоя реликвия», — кипятился Андрей. «Я чувствовал, что добра от нее не будет. И теперь мы задолжали, и я даже боюсь представить, кому и сколько, и как мы будем этот долг отдавать». «Да ладно тебе, может, у девочки просто фантазия разыгралась?» — неуверенно предположила Таня. «Ага, теперь ты вдруг стала скептиком? Может быть, у нас у всех фантазия, и нет этих мистических комнат, которые появились из ниоткуда? Ты сама себя слышишь? Веришь в то, что с небес ни с того ни с сего падают такие подарки? А теперь нам за них предъявляют счет к оплате. И хорошо, если только нам, а если отдавать придется нашим детям». «Ну и что ты предлагаешь?» Таня пошла в атаку. «Продать квартиру и переехать впятером в тесную нору?» «Да хотя бы и так. Лучше в тесноте, но в безопасности. Пусть новые жильцы разбираются с этой мистикой, а мы отсюда свалим. И почему в нору? У нас 7 комнат, 2 санузла, 2 кухни. Продадим за хорошую цену, на эти деньги купим квартиру не хуже, или лучше даже дом». Андрей осекся. «Черт, мы ее не сможем продать. По документам же у нас однокомнатная». «Вот именно», — сказала Таня. «Никуда мы не переедем. Ты готов ютиться в одной комнате впятером, а я — нет. Ну а в чем-то ты прав. Наверное, мы действительно забыли про нашу благодетельницу. Не зажигаем для нее свечи, не приносим ей подношения, совсем не отмечаем праздник зимнего солнцестояния. Вот она и сердится на нас». После этого реликвия была перенесена на почетное место. Специально для нее соорудили красивую подставку, Таня стала регулярно зажигать перед ней свечи и благовония, приносить и ставить перед изображением маленькие чашечки с водой и алкоголем, украшать реликвию цветами и гирляндами. Они надеялись, что их благодетельница умилостивится и простит их за пренебрежение, которое они раньше проявляли по отношению к ней. «Вообще она не злая, ты же видишь, улыбается», — говорила Таня. «Она добрая». Но Андрею все равно было не по себе от ее улыбки. Один раз, когда Тани не было дома, он решился поговорить с реликвией. «Сама знаешь, что ты мне никогда не нравилась. Ты меня пугаешь, но за расширение квартиры я тебе очень благодарен. На самом деле благодарен. Я не знаю, чего ты хочешь взамен. Но если мы тебе что-то должны, то пусть за это ответим мы с Таней. Только не втягивай в это наших детей. Они тут ни при чем и не несут за наше решение никакой ответственности. Дети тебе ничего не должны». Реликвия ничего не ответила. Изображенная на ней женщина не смотрела на Андрея, она глядела в сторону и улыбалась. Время шло, и им казалось, что реликвия сменила гнев на милость. Ничего страшного не происходило, Андрей убеждал себя, что все наладилось. У него, в общем-то, хватало и других забот. Работа отнимала много энергии, а еще была большая семья. Старший, Егор, уже подрос, стал отъявленным двоечником и хулиганом. А в этом году в школу должна была пойти и Юлька. Дочка очень этого не хотела. «Мама, я не хочу в школу, а можно туда не идти?» — упрашивала она. «Нельзя. Обязательно надо идти, доченька», — увещевала ее мама. «В школе ты познакомишься с учителями, у тебя появятся новые подруги, а еще к 1 сентября мы сошьем для тебя красивое школьное платье». «Все равно не хочу», — надула губы Юля. «А Олеся болеет, и в 1 класс в этом году не пойдет. Давай скажем, что и я тоже заболела, и пропустим школу». «Нет, так делать нельзя. Обманывать нехорошо». «Да ты зря не хочешь идти, там тебе будет весело». Тут Татьяна немного покривила душой. Свои школьные годы она вспоминала не иначе, как с отвращением. Но надеялась, что у дочки все сложится иначе. И вроде бы в школе Юльке понравилось. Она умела построить общение со сверстниками, с учителями, завела друзей, училась с увлечением и обладала пытливым умом. По ночам снимала на телефон из окна лунные кратеры для уроков природоведения, собирала гербарии, позже заинтересовалась химическими опытами, нетипичное для девочки увлечение. Следом за сестрой пошел в 1 класс и Сашка. Все было хорошо до тех пор, пока в один страшный день не случилось ужасное событие. «Дорогие папа и мама, простите меня, что я ушла так внезапно, но иначе было нельзя. Вы же ничего не хотели знать. Раньше я вас за это ненавидела, но теперь только сочувствую и ни в чем не виню. Но ведь вы и правда ничего не хотели знать. Ведь если бы вам пришло в голову хоть чуть-чуть поинтересоваться, то вы бы поняли, что происходит. Однажды ночью, когда я была совсем маленькая, пришли коллекторы. Но не те плохие люди, которых показывают по телевизору в сериалах. Эти были гораздо страшнее. С ними была женщина из картины. Ее зовут Ишудмея. Она увидела, что я проснулась, и заговорила со мной. Она объяснила мне, что наша квартира на самом деле принадлежит ей. Не вся, но те комнаты, в которых мы спали. Только кажется, что они находятся в нашем доме. Но на самом деле это не так. И еще она сказала, что вы тоже об этом знаете, но никому не говорите. А главное, что пришла пора платить за аренду. И она здесь, чтобы забрать нас, меня, Егора и Сашку. Потом она сказала мне, что если я отправлюсь с ней добровольно, то больше она никого не заберет. Ей нужны ученицы, и я ей понравилась. Если я стану учиться у нее, то она пощадит моих братьев, и комнаты тоже оставит вам. Я дала обещание пойти с ней, но попросила отсрочку. Мне хотелось еще побыть с вами. Она согласилась оставить меня дома, но только до тех пор, пока я не пойду в школу. Должно быть, вы помните, как я боялась идти в первый класс. Это потому, что мне очень не хотелось покидать вас, и Егора, и Сашку, и своих подружек, и кукол. Когда Ишудмея снова пришла за мной, я опять попросила об отсрочке. И она снова согласилась, но с условием, что я незамедлительно начну у нее учиться. И тогда у меня появилась тайная жизнь. Я изучала всякие необычные для людей вещи. Помните, как вы меня обнаружили ночью на подоконнике? Мне пришлось притвориться, что я фотографирую Луну для завтрашнего урока. А на самом деле я тренировалась летать. А мои химические опыты? Я тогда училась варить зелья. А где мне приходилось доставать для них ингредиенты, думаю, вам лучше не знать. Ваша дочь стала ведьмой, а вы и не поняли. Как я ненавидела вас за вашу манеру ничего не замечать и прятать голову в песок. Я тысячу раз хотела вам все рассказать, но боялась, что тогда Ишудмея придет и заберет всех. Ведь вы жили в ее комнатах и были полностью в ее власти. Когда моя последняя отсрочка вышла, я больше не могла оставаться дома. Продолжать мое обучение можно было только в другом мире, и мне пришлось уйти с Ишудмеей. Простите, что не могла написать раньше. Я видела, как вы страдали, как искали меня, но правила обучения очень строгие. Я никак не могла сообщить, что жива. Только теперь, после сдачи первого экзамена, мне разрешено вам написать. Это ужасно, что вы считали меня мертвой. Но если посмотреть трезво, то все закончилось очень даже неплохо. Вы все живы и здоровы, а ведь могло случиться и по-другому. И у меня тоже дела идут хорошо. На самом деле, быть демонессой здорово. Мне очень нравится моя судьба и мой выбор. Не расстраивайтесь. Это почти то же самое, как если бы я была обычной студенткой. Училась в другом городе и осваивала престижную профессию. Вся разница только в том, что у меня нет возможности приехать на каникулы к вам в гости. Очень жаль, потому что я всех вас очень люблю и скучаю по вам. Целую вас всех. Егора и Сашку обнимаю. Ваша Юля.